Глава 24. Машина скорой помощи стояла, мигая голубыми огнями, на гравийной дорожке возле дома Инша. Два санитара грузили в нее носилки с женой инспектора. Когда Логан шел по дорожке, он слышал, как они говорили, что с ней все будет в порядке. Однако по ее виду нельзя было сказать, что она им верила. Логан глубоко вздохнул, прогнав мыслишку о том, что хорошо было бы улизнуть, пусть этим займется кто-нибудь другой, и решительно зашагал к дому. Внутри был полный хаос. Мебель перевернута, зеркала разбиты, на ковре цвета овсянки капли крови. Запах человеческих испражнений не смог заглушить даже большой флакон дезодоранта. Инша он нашел в кухне. Инспектор стоял на коленях у собачьей корзинки. «Сэр?» «Эта сволочь ее пнула. Ей 15. Уже старушка, но она смело бросилась на него». Инш нежно погладил спаниеля. «Бедняжка моя!» «Сэр, мне надо поговорить с вами. О, у нее внутри все повреждено». Инш на мгновение поднял глаза, блестевшие от слез. «Ветеринар уже едет. Она не будет больше мучиться». Он глубоко и прерывисто вздохнул. «Вайзман пытался убедить нас, что мы едим одну из наших дочерей. Это была простая свинина. Анна и Бриджит все это время просидели связанные в своей спальне». «Сэр, я...» «Нет», — он вытер глаза. «Я не хочу слышать известия о смерти. Ты не можешь...» «Мне очень жаль. Медики сделали все от них зависящее, но Софи, она такая маленькая, и еще эта авария...» Инш закусил нижнюю губу, затем отвернулся и продолжил гладить собаку. Плечи его дрожали. Он плакал. Логан повернулся и вышел. Обратный путь в участок занял почти полтора часа, поскольку это был час пик. Логан мог включить сирену, но ему не слишком хотелось возвращаться. По крайней мере, пробки на дороге давали возможность отложить неизбежное. Он прошел через шумную рабочую комнату, и сразу все замолчали. Затем старший инспектор начал аплодировать. К нему присоединились другие полицейские. Старший инспектор хлопнул его по плечу, заявив, что он, Логан Макрай, гордость полиции. Без него они никогда не поймали бы Вайзмана, что им все гордятся. Но Логан не чувствовал, что ему есть чем гордиться. Перед глазами стояла маленькая девочка, лежащая на траве. Лицо белое, губы синие. Визгливый вой дефибриллятора в машине скорой помощи, когда они пытались запустить ее сердце, теперь будет преследовать его, как и лицо несчастной матери Софи, когда он сообщил ей об этом. Инш в слезах. Нет, гордиться ему было нечем. Полночь. Два шага направо, качнуло влево. Налетел на что-то в холле, зацепился, что-то с грохотом упало. Логан пытался нашарить выключатель, но промахнулся. Попробовал снова, и, наконец, свет залил лестничную площадку. «Ласточка, я дома!» Ключ в замочную скважину он вставил с третьего раза. Повесил куртку на крючок у двери. Спотыкаясь, потащился на кухню. «О, черт!» В кухне все было перевернуто. На столешницах и полу разбитые яйца и рассыпанная мука. В спальне оказалось не лучше. Все ящики выдвинуты, содержимое разбросано по комнате. В гостиной будто бомба взорвалась. На ковре вперемешку валялись диски, подушки и рекламные буклеты. Логан мгновенно протрезвел. Телевизор и DVD-проигрыватель, однако, остались на месте, как и его ноутбук. Что это за грабитель такой? Влез в квартиру и ничего не украл. Исчезли только шмотки Джеки и ее вещи. Серого цвета бельишко, фарфоровые поросята, обширная коллекция шампуней и кондиционеров, увлажнители и прочие предметы гигиены. Она пришла, забрала свои вещи и устроила погром в квартире. Убираться теперь придется целую вечность. Вернувшись в спальню, Логан взял покрывало за угол и приподнял, надеясь, что Джеки не такая мстительная, как бывшая подружка Алика. К счастью, его худшие ожидания не оправдались. Он сел на матрас и грустно обозрел разрушение. На всякий случай сегодня он зубы чистить не будет. Возможно, Джеки не опустилась так низко, чтобы гадить на простыне, но он вполне мог представить, как она чистит унитаз его зубной щеткой. Какой замечательный, веселый денек выдался.